Вот і слухай мене, сокол ти наш участковий. Чую я, завело на сенте діло фактом последнім во глибину серйозною. При сопоставлении очень некрасивые моменты вырисовываются. А ровно чья-то рука преступная не весь какую сложность пакостливую затеяла. Мало они с трех сторон обложили наше отделение. Давай вместе считать. В Лукушкина масоны пожаловали. Шмулинсона нашего к сотрудничеству склоняют бесчинно. В деревеньке скромной соль ядовитую копают. А ведь ее яд не сразу в организме проявление даст. Не больше годика-два протянут люди, прежде чем непривычно помирать начнут. Русалки две о том свое знание имеют, да поделиться им сполна опасаются. А многого ли русалки боятся? Да кроме засухи и рыбачьих сетей ничего. Дьяк с боярином опальным дружбу водит, в переписке тайны состоит. А лихой человек под его личиной тебя в колодец подтолкнул. И не спорю уже, я до этого путем измышлений логических сама собой додумалась. Опять Кощей, равнодушно предположил я. В принципе, запросто. У гражданина бессмертного и с отделением, и со мной лично уже практически личный счет. А там не ведаю. Может, и он, развела руками бабка. Соль отравить, двух добрых молодцев загубить, это в его вкусе будет. А вот только с масонами он за один стол не сядет, повысокомерничает. Ему за границей под властными территориями делиться, ну, никак не в масть. И вы полагаете, что за всеми действиями стоит именно один человек? Тот кукловод, что дергает за ниточки? Оттого не ведаю. И говнов виноват развела руки. Но чую, тем, что мы опергруппою всей в Подберезовку на отдых нагрянули, от того злодею неведомому одна головная боль. Он, небось, и на Шмулинсон наехал в надежде нас в городе делом занять. Значит, основная проблема здесь, в деревне? А вот в проблеме ты б меня ни почем не убедил, ежели близнецы эти не запропали. Чую, влезли они в беду по дурости, и выручать к тебе, сыскной воевод. Может, Еремеева в помощь вызвать? А у нет, за ним еще царь увяжется. Да уж, давай покуда сами справляться попробуем. А будет нужда, тот же дьяк за подмогой сбегает. Вот где-то на этой мажорной ноте наше позднее заседание было окончено. Митька так и не вернулся, наверняка, махая оглоблей, сторожил маманю от нежных происков Филимона Митрофановича. Я лично уснул, как вырубился, едва коснувшись головой подушки. Ночью никуда не бегал и, собственно, ничего, кроме снов, не видел. Вот сны были, хотя, как я полагаю, не вещи. Что-то сумбурное снилось про улицу Тверскую, про мою прошлую жизнь, но не запоминающееся, так, ерунда всякая. Утро началось с петушиного крика. Я накрыл голову лоскутным одеялом, тихо размышляя, у кого бы прикупить вирус птичьего гриппа. Реальных кандидатур не было, поэтому все равно пришлось вставать. Яга была уже во всей красе, на ногах, в новом платочке, с кудрями и чуть припудренным носом, что-то мудря у печки. Как всегда, свежевыбритый Назим крутился на подхвате с ухватом. В отличие от нашего лукошкинского домового, меня он не стеснялся нисколько и никогда не прятался. В дружки, впрочем, тоже не набивался, поскольку слушался исключительно ягу, а на меня смотрел чуть свысока, типа «молодой, глупый, такую женщину просмотрел». На завтрак обещали хинкали с бараниной и мацони. Я отправился во двор умыться и сделать зарядку. Солнышко длинными лучами, словно бы ресницами, щекотало край горизонта. Воздух был свеж и напоен птичьим пением. Небеса голубели, облака изображали нарисованных лебедей. А прямо из деревни, вздымая клубы пыли, несся в нашу сторону одинокий всадник. Присмотревшись, я едва не сел в лохань. У нашего забора красиво встал на дыбы здоровущий рыжий кобель, а на его спине с ковбойской лихостью восседал наш кот Васька. На моих глазах Василий небрежно спрыгнул на землю, по-хозяйски потрепал своего скакуна по холке и отпустил во свояхи. Счастливый пес, поджав хвост, пустился на утек, пристыженно оглядываясь по сторонам, не видели ли его позора другие собаки. «Вася?» – зачем-то уточнил я. «Спутать откормленного бабкиного любимца с другим представителем кошачьей породы просто невозможно. Он один такой». Матерый черный кот козырнул мне на ходу и чуть косолапящей походкой кавалериста направился в избу. Через мгновение оттуда донесся счастливый бабкин всхлип и придушенный, но привычный мявк. Обнимаются. Понимаю. Кстати, завтракал я один. Яга с Васькой сразу же умотали из избы куда-то за околицу переговорить без свидетелей. Ну, естественно, не случись в городе нечто из ряда вон выходящее, кот ни за что в жизни не покинул бы свой пост, теплую печь и подвал со сметаной. Ладно, пусть пообщаются наедине. «Еще хинкали будешь, Повесив нос, у моего колена возник поскучневший Назим с чугунком в руках. «Спасибо, не откажусь», – от удивления согласился я, хотя и был сыт. «Обычно домовые общаются только с непосредственными хозяевами. Я такой честью удостаивался впервые. Слушай, давно у нее с этим Иваском?» «Ну, на моих глазах уже год». «Ай!» – домовой скривился так, словно его сердцем пронзила стрела. «Он что, ревнует?» «Это шутка неудачная», – торопливо поправился я. «Не надо так убиваться. У нее к нему самые чистые, скорее даже материнские отношения. Яга воспитывала Ваську с молодых когтей». «Точно? Не врешь, да?» «Не имею такой привычки. Да и должность, знаете ли, не позволяет». В наглую соврал я, причем дважды. Но домовой, кажется, поверил. «Назим, я хотел...» «Нет, хинкали больше не надо. Нет, они очень вкусные, но... Нет, понравилось, очень понравилось. Не надо меня так смотреть. Я спросить хотел». «Спрашивай. Вы как к паукам относитесь?» «Не люблю». «Вот и я о том же. Но уважаю». Он, видимо, счел разговор законченным и практически скрылся за печью. Но я догнал его прямым вопросом в спину. «Что они прячут в доме?» Домовой вздрогнул, быстро огляделся по сторонам и, не оборачиваясь, бросил: «Дырка». Сначала я его даже не понял. Решил, что это какое-то азербайджанское слово и затребовал русский перевод. Назим побагровел и серьезно обиделся. «Какой еще перевод, шмеревод? Дырка они прячут. Обычная дырка, большой. Паутины закрывают. Все». «Все так все. И на том спасибо. Зачем же сразу кричать-то? Нервные они все кавказцы. Ревнивые и шумные. Не умею я с ними. А вот бабку слушается. Хотя ее попробуй не послушай». Легка на помине, наша эксперт-криминалистка порхающей походкой влетела в горницу. Судя по ее блестящим глазкам и отсутствию привычной хромоты, Васька доставил действительно очень важную информацию.